Шеф обладал несомненным организаторским талантом. «И только сейчас вы нам рассказали обо всем этом?» — в ужасе простонал Лысый. «Почему вы не пришли к нам еще в Париже?»